Комната для гостей была маленьким внутренним помещением на втором уровне основного здания. Никаких окон, никакого внутреннего дворика внизу. Тай пожалел, что не предпочел общую комнату, где, по крайней мере, могло быть больше воздуха. Однако, если подумать, выбора у него не было. Нужно совершать поступки, которые отражают твой статус, иначе ты смутишь окружающих тебя людей. Он должен был занимать отдельную комнату. Он был важным гостем. Тай уже какое-то время назад задул свою свечу. Комната была жаркой, темной, лишенной воздуха. Ему никак не удавалось уснуть. Его мысли были полны Чоу Янем, который умер. Здесь не было голосов призраков в темноте, только тихо перекликались часовые на стенах. В ущелье тоже не было призраков в течение тех двух ночей, которые он провел там по дороге сюда. Это было непривычно, тишина после заката. Так же непривычно, как не видеть луны и звезд. Если уж на то пошло, непривычным было и присутствие молодой женщины по другую сторону от своей двери, в коридоре, по ее категорическому настоянию, на страже. «Здесь он не нуждается в охране», — сказал ей Тай. Вэй Сун даже не потрудилась ответить, а выражение ее лица говорило о том, что, по ее мнению, ее нанял глупец. Они не говорили об оплате. Во-первых, Тай знал обычные каньлиньские расценки. Во-вторых, он предполагал, как она ответила бы на подобный вопрос. Что-нибудь о том, что она не успела вовремя приехать к Куала-Нору, чтобы спасти его, и поэтому служить ему теперь требует ее честь. Ему необходимо узнать больше о той первой женщине у озера. И самое важное — узнать, кто ее послал и почему. Янь назвал имя их школьного друга Синь Луня. А помимо этого, Тай все больше опасался еще одного человека. В любом случае, плата Вэй Сун едва ли имела значение. Теперь он мог позволить себе телохранителя. Или 20 телохранителей. Он мог нанять личный дуй из 50 всадников и нарядить их в одежду, выбранной им расцветки. Дуй — термин, обозначающий в разных ситуациях воинскую часть, подразделение или отряд. Мог одолжить любые необходимые ему деньги под залог сардийских коней. Его семья всегда, и не без оснований, считалась достаточно обеспеченной, но Шэньгао прожил свою жизнь боевым офицером, командиром на полях сражений, а не чистолюбивым придворным, стремившимся к признанию и наградам, сопровождающим их. Вот его старший сын — совсем другой человек, но сегодня ночью Тай еще не был готов думать о Лю. Его мысли вернулись к женщине за дверью, что тоже не помогло погрузиться в сон. Для нее в коридоре положили соломенный тюфяк. Они к этому привыкли. Маломальски высокие гости устраивали слуг на ночь снаружи или даже внутри комнаты. Просто Тай не думал о себе, как о высоком госте. Другая женщина из Каньлиня, отступница, по словам Вэй Сун, вероятно, спала там же, когда Янь занимал эту постель несколькими ночами раньше. Можно посмотреть на это как на симметрию, на две хорошо сбалансированные строчки стихотворения, или как на нечто более мрачное. Это ведь жизнь, а не поэма. И Янь, верный, добрый, почти всегда смеющийся, лежит в могиле в трех днях пути отсюда, за ущельем. К западу от железных ворот, к западу от нефритовых ворот, не будет старых друзей. У Тая там теперь навсегда останется друг. Он прислушался, но ничего не услышал в коридоре. И при этом не мог вспомнить, закрыл ли дверь на засов. Он уже забыл о такой привычке. А еще прошло уже больше двух лет с тех пор, когда он находился так близко от женщины. Тем более после наступления темноты, в тишине. Против его воли воображение рисовало ее. Овальное лицо, широкий рот, настороженные, насмешливые глаза под изогнутыми дугами бровей. Брови ее собственные, а не нарисованные по моде Синаня. По крайней мере, такой была мода 2 года назад. Вероятно, она изменилась. Она всегда менялась. У Вэйсун была стройная фигурка, быстрые движения, длинные черные волосы. Распущенные, когда он впервые увидел ее сегодня утром. Это последнее воспоминание оказалось слишком большим испытанием для мужчины, который прожил один так долго, как он. Мысли Тая поплыли по залитым лунным светом рекам, притянутым воспоминаниям, словно морем. Неудивительно, что он поймал себя на воспоминании о золотых волосах весенней капели, тоже распущенных. А потом, неожиданно, возник образ совершенно другой женщины. Он подозревал, что именно после тех новостей, которые он узнал сегодня вечером, он ясно вспомнил Вэнь Цзянь, драгоценную наложницу, любимую наложницу самого императора, в тот единственный раз, когда он видел ее вблизи. Золотисто-нефритовое очарование в весенний день в парке Длинного озера. Верхом на лошади, смеющаяся, рябь в воздухе, похожая на песню птицы, окутанная мерцанием, аурой, шокирующе желанная, недостижимая, опасная даже в сновидениях или в мечтах. А ее красивый, гладкий как шелк двоюродный брат, как он сегодня узнал, теперь первый министр империи. С осени. Опасно иметь такого человека соперником в любви. Если бы у меня осталось хоть немного ума и сохранился хотя бы частично инстинкт самосохранения, подумал Тай, я бы перестал думать о весенней капели, о ее аромате, коже и голосе прямо сейчас, задолго до приезда в Синань. Это не так-то просто. Она была родом из Сардии, как и Кони, предметом страстного желания, родом с Запада, как и очень многие другие предметы. Это совсем другое существование. Это мир мужчин, женщин и желаний, думал Тай, лежа в темноте на краю империи. Эта истина начинала возвращаться к нему, и вместе с ней кое-что еще. И еще один аспект того, к чему он возвращался. Мысли вызывали тревогу, проникали глубоко, сплетались со всеми другими тревогами в его мозгу, подобно нитям шелковичного червя, неаккуратно намотанным на катушку. А ведь он еще находился на границе, в крепости на краю империи. Что произойдет, когда он поедет на восток на своем гнедом сардийском коне, к блестящему, смертельно опасному миру императорского двора. Тай беспокойно ворочался, слушая, как скрипит матрас и столбики кровати. Эх, жаль, что здесь нет окна. Он мог бы постоять возле него, вдохнуть чистый воздух, посмотреть вверх, на летние звезды, поискать в небе порядок и ответы. Как вверху, так и внизу. Наша собственная жизнь — это отражение девяти небес. Здесь он чувствовал себя запертым, боролся с дурным предчувствием постоянного заключения, ограничения, смерти. Кто-то пытался его убить еще до того, как стало известно о конях. Почему? Почему он оказался настолько важным, чтобы его убить? Он резко сел, свесив ноги с кровати. Сон исчез в недостижимой дали. «Я могу принести для вас воды или вина». Ее слух должен быть необычайно тонким, и, наверное, она не спала. «Ты телохранитель, а не служанка», — ответил он через закрытую дверь. И услышал ее смех. «Меня нанимали люди, которые почти не видели разницы». «Я к ним не принадлежу». «А, зажгу предкам свечу в знак признательности». «Боги в небесах». Он к этому не был готов. «Ложись спать», — сказал Тай. «Мы выезжаем рано». Снова смех. «Я проснусь. А вот если вы не сможете уснуть сегодня из-за страхов, завтра мы не сможем ехать быстро». Он действительно не был к такому готов. Наступило молчание. Тай остро чувствовал ее присутствие за дверью. Через мгновение он услышал. «Ах, простите меня, это с моей стороны самонадеянность. Примите мои извинения. Тем не менее, со всем уважением, вы могли отказаться от дара принцессы?» Тай думал о том же уже 3 дня. Но от этого ему было не легче слышать этот вопрос от другого человека. «Не мог», — ответил он. Странно говорить об этом через дверь и стену. Кто-нибудь мог подслушать легко. Но он в этом сомневался. Только не здесь. «Это был подарок царских особ. Отказываться нельзя». «Не знаю. Ее подарок может вас убить». «Я это понимаю», — согласился Тай. «Ужасно так поступать с человеком». В ее голосе звучала юность и обостренное чувство несправедливости, но ее слова были правдой в каком-то смысле. Принцесса этого не хотела. Ей даже в голову не пришло, что это может произойти. «Они ничего не знают о равновесии», — сказала Вэйсун из коридора. Она была воином Каньлиня. Равновесие составляло суть их учения. «Ты имеешь в виду тагуров?» «Нет, царских особ. Повсюду». Тай обдумал это. «Я полагаю, царским особам нет необходимости думать о таком». Снова молчание. У него было ощущение, что и она это обдумывает. Потом она сказала: «Нас учили, что император в Синане служит отражением небес и правит от их имени. Равновесие наверху отражается внизу, иначе империя падет. Разве нет?» Это была его собственная мысль, пришедшая несколько минут назад. В 9-м квартале были женщины, немного, несколько женщин, которые могли так беседовать за вином или после занятий любовью. Но он никак не ожидал услышать это здесь, от каньлинского телохранителя. «Я имел в виду другое. Образ их мыслей. Как принцесса в Региале или любая особа императорской крови могут иметь представление о том, что может произойти с обычным человеком, если ему сделают такой экстравагантный подарок? Что в их жизни дает им возможность вообразить это?» «А, да». Он поймал себя на том, что ждет, и она продолжила. «Ну, во-первых, это означает, что подарок этот для них, а не для вас». Тай кивнул, потом вспомнил, что она его не видит. «Ложись спать», — снова повторил он, немного резко, и услышал ее смех, точно яркая вспышка в темноте. Он представил ее себе такой, какой увидел в первый раз, с распущенными по спине волосами на утреннем дворе, только что вставшую с постели. Отогнал от себя этот образ. В Чиньяо будут женщины и музыка. Через 5 дней. Или через 4, если они будут ехать быстро. Он снова лег на жесткую подушку. Дверь открылась. Тай сел гораздо более резко, чем в первый раз. Схватил простыни, чтобы прикрыть наготу, хотя в комнате было темно. Из коридора вместе с нею не проник свет. Он скорее почувствовал, чем увидел, что Вэйсун поклонилась. Это был подобающий поступок, но больше ничего подобающего не было. «Вам следовало запереть дверь на засов», — тихо произнесла она. Кажется, ее голос изменился. Или это его воображение? «Я отвык это делать», — он прочистил горло. «В чем дело? Обход телохранителем комнаты? Мне ждать его каждую ночь?» Она не рассмеялась. «Нет. Мне надо вам кое-что сказать». «Мы и так разговаривали». «Это конфиденциально». «Ты думаешь, кто-то подслушивает? Здесь? Среди ночи?» «Я не знаю. Армия использует шпионов. В любом случае, вам нет нужды опасаться за вашу добродетель, господин Шэнь». Резкость в голосе, намек на сарказм. «А ты не опасаешься за свою добродетель?» «Клинок в моих руках». Тай знал, какие грубые шуточки отпустили бы в 9-м квартале в ответ на это. Он почти слышал голос Яни и молчал, ожидая. Возбуждение отвлекало его. Она тихо сказала: «Вы не спросили, кто заплатил мне, чтобы я выследил убийцу?» Внезапно он перестал отвлекаться. «Каньлинские воины не говорят, кто им платит. «Говорим, если нам дают такие указания, когда нанимают. И вы это знаете». Тай не знал. Он не достиг такого уровня за 20 месяцев, проведенных у них. Он снова прочистил горло. Услышал, как она подошла ближе к кровати, почти невидимая в темноте. Ощутил ее дыхание и аромат теперь, когда она приблизилась. «Интересно», — подумал он, — «распущены ли у нее волосы?» Сначала он пожалел, что здесь нет свечи, потом решил, что так лучше. Она продолжала. «Я должна была догнать этих двоих и убить ее, а потом проводить к вам вашего друга. Я ехала вслед за ними до вашего дома. Мы не знали, где вы находитесь, иначе я бы приехала прямо по имперской дороге и подождала их здесь». «Ты поехала в дом моего отца?» «Да, но они опередили меня на много дней». Тай слышал слова, падающие в темноте, подобно каплям воды из широких листьев после дождя, и чувствовал странное покалывание в кончиках пальцев. Ему представлялось, что он слышит другой звук, далекий звон храмового колокола среди сосен. Он медленно произнес. «Никто в Синане не знал, где я. Кто тебе сказал?» «Ваша мать и ваш младший брат». «Нилю?» «Его там не было». Казалось, колокол ясно зазвучал у него в голове. Он подумал о том, слышит ли его она. Ребяческая мысль. «Мне очень жаль», — сказала женщина. Тай подумал о старшем брате. Пора было начать думать о нем. «Это не мог быть Лю», — произнес он с легким отчаянием. «Если за этим стоит он, то он знал, куда я уехал. Он мог бы послать убийцу Яня прямо к Куала-Нору». «Нет, если он не хотел, чтобы знали, что именно он за этим стоит». У нее было больше времени, чтобы это обдумать, понял Тай. «И в любом случае...» Она заколебалась. «Да». Теперь его голос действительно звучал странно. «Я должна вам сказать, точно неизвестно, что именно ваш брат нанял убийцу. Возможно, он только предоставил информацию, а другие ее использовали». «Я должна вам сказать». «Очень хорошо. Тогда кто нанял тебя? Я спрашиваю, кто тебе все это рассказал?» И тогда, официальным тоном, почти невидимая в комнате, всего лишь голос в черноте, она произнесла. «Мне поручено передать вам уважение и почтительное приветствие от новой наложницы в доме светлейшего Вэньчжоу, первого министра Катая». Он закрыл глаза. «Весенняя капель». Это случилось. Она считала, что это возможно. Она говорила с ним об этом. Если Джоу предложил ее хозяйке подходящую цену, какой бы она ни была, у капели в сущности не было выбора. Куртизанка может отказаться от предложения быть выкупленной частным лицом, но ее жизнь в девятом квартале будет загублена, если она лишит хозяйку такого количества денег. А он, к тому же, новый первый министр. Тай был совершенно уверен, что предложенная сумма была больше, чем капель могла бы заработать за многие годы по ночам, игрой на пипе кандидатам на сдачу экзаменов, а потом поднимаясь с ними наверх и влюбляясь в них. Он следил за своим дыханием. Все-таки это было непонятно. Ни у его брата, ни у первого министра не было причин желать смерти Тая. Он не имел такого большого значения. Можно недолюбливать мужчину или брата, можно видеть в нем соперника, в разных смыслах. Но убийство — это крайность и риск. Должно быть что-то еще. «Это еще не все», — произнесла она. Тай ждал. Он видел только очертания ее фигуры, которая снова поклонилась. «Ваш брат находится в Синане. Он там с осени». Тай тряхнул головой, словно хотел прояснить мысли. «Этого не может быть. Наш траур еще не закончился». Лю был гражданским чиновником высокого ранга при дворе, но его все равно бы побили толстой палкой и выслали из столицы, если бы кто-то донес о нарушении им сыновнего долга, а его соперники обязательно бы сделали это. Для офицеров армии траур продолжается всего 90 дней. Вам это известно. Мой брат не... Тай замолчал. Перевел дух. Не сам ли он виноват во всем? Уехал на 2 года, ничего не писал домой, не получал никаких вестей. Сосредоточился на трауре, на одиночестве и на собственных действиях, отдавая долг давней печали отца. Или, возможно, он действительно сосредоточился на уходе из слишком сложного мира Синаня, от двора, мужчин и женщин, пыли и шума, где он не был готов решить, кем он был и будет. С осени. Она сказала с осени. Что случилось осенью? Ему как раз сегодня сказали, что... А вот в чем дело. Все совпало. Встало на место, как рифма в строфе. «Он советник Вэньчжоу», — уверенно произнес Тай. «Он служит первому министру». Он видел только ее силуэт в темноте. «Да, ваш брат — его главный советник. Первый министр Вэнь назначил Шэнь Лю командиром 1000 в армии летающего дракона в Синане». «Символический ранг, символические солдаты». Почетная дворцовая гвардия, сыновья и родственники аристократов или старших мандаринов. Всегда роскошно одетые, всегда на виду, на парадах и матчах по конному полу, церемониях и празднествах, они славились своей никчемностью в реальном сражении. Но как способ сократить период траура при помощи военного ранга, перевести в столицу нужного человека... «Мне очень жаль», — повторила Вэйсун. Тай осознал, что он уже давно молчит. Он покачал головой и сказал: «Это большая честь для нашей семьи. И все же я не стою того, чтобы меня убивать. Вэньчжоу обладает властью, и весенняя копель теперь принадлежит ему. Мой брат получил у него должность и свой ранг, каким бы он ни был. Я никак не смог бы этому помешать, да и не стал бы. Здесь есть еще что-то. Должно быть. Ты знаешь, Капель знала еще что-нибудь?» Она осторожно ответила: «Госпожа Линчан сказала, что вы меня об этом спросите. Я должна ответить вам, что она согласна, но она не знала, что это могло бы быть, когда узнала о заговоре убить вас и послала за каньлинским воином». «Линчан?» Она больше не захотела носить имя, которое носила в 9-м квартале. Оно не подходит наложнице в городском особняке первого министра империи. Там не носят имя «Весенняя копель». «Интересно», — подумал он, — «сколько там женщин? Какую жизнь она там ведет?» Как бы там ни было, она пошла ради него на огромный риск, наняла собственного каньлинского воина. Тай представления не имел о том, как она это сделала. Было бы нетрудно вычислить, кто отправил эту женщину вслед за той, другой, если... «Может, это и к лучшему, что ты меня не догнала вовремя», — заметил он. «Теперь будет непросто связать тебя с ней. Я нашел и нанял тебя по дороге, а убийцу прикончили воины Тагуров». «Я тоже так подумала», — ответила она. «Хотя это пятно на моем имени. Я не справилась с заданием». «Ты справилась», — нетерпеливо возразил он. «Я могла как-то узнать и приехать прямо сюда». «И выдала бы ее. Ты это только что сказала. Честь Каньлиня — одно, глупость — совершенно другое». Он услышал, как она переступила с ноги на ногу. «Понимаю. И вы будете решать, что есть что? А меж тем ваш друг мог бы остаться в живых, если бы я действовала быстрее». Это было правдой. Удручающей правдой. Но тогда жизнь Капели была бы в опасности. «Я не думаю, что тебе следует говорить со мной так». «Покорно прошу меня простить», — произнесла она тоном, который говорил об обратном. «Прощаю», — пробормотал Тай, не обращая внимания на ее тон. Он вдруг понял, что с него хватит. «Мне нужно многое обдумать. Ты можешь идти». Несколько мгновений она не шевелилась. Тай почти чувствовал, что она на него смотрит. «Через 4 или 5 дней мы будем в Чэньяо. Вы сможете найти там женщину. Это вам поможет, я уверена». Ее тон был слишком понимающим. Тай помнил эту особенность воина в Каньлине. Вэй Сун поклонилась, это он увидел, и вышла, поскрипывая половицами. Тай услышал, как за ней закрылась дверь. Он все еще прижимал к себе простыни, прикрывая наготу. Потом осознал, что у него открыт рот, и закрыл его. «С призраками», — подумал он с некоторым отчаянием, — «было проще».